Глава 14. Арто. Покидаю машину, оставив Лизу в недоумении. Боится. Я бы на ее месте тоже боялся. Ее привычная жизнь катится к херам, сводясь ко мне и похищению брата. А это именно оно. В противном случае она нашла бы 3 трупа. Лерка. Парадоксально, но даже сожаления не испытываю. Тот вечер 4 года назад выжег во мне все, что я мог назвать чувствами. Пустота и безразличие — все, чем я был наполнен после. А еще злость, но она не имела к жене никакого отношения. А дальше короткие разговоры несколько раз в год и отправка денег на содержание сына. Итог 12-летнего союза, который мне казался долгоиграющим. Одна фраза, короткий взгляд, захлопнувшаяся дверь. Так выглядит конец. Кручу в руке телефон, прикидывая, что как только я его включу, начнется игра. А именно, горячая фаза, начало которой — убийство Фримана и бывшей жены. Жеку забрали, чтобы имелся рычаг, а вот в какую сторону его направят — вопрос. И если сложить воедино исчезновение Антона Яндоницкого, убийство Фримана и похищение, получается откровенное столкновение лбами Островского и Феллера. Кто я в этой игре? Несущественный элемент, который по какой-то причине важен в определенный момент. На большие расклады я никогда не претендовал, но даже мне понятно, к чему ведут события. Наконец, включаю телефон, чтобы по итогу загрузки охренеть от количества оповещений. Сова, Лир и даже Феллер. И последнее, как сигнал надвигающегося пиздеца. А вот и фото. Жека и брат Лизы. Темное помещение без отличительных знаков. Заклеенные рты, взгляды, наполненные ужасом у Дани. Сын спокоен и сосредоточен. Напряжение имеется, но он знает, что истерия в данной ситуации во вред. На какое-то время этого хватит, а потом и его накроет. Меньше минуты рассматриваю фото, когда поступает звонок со скрытого номера. Погнали. Слушаю. Принимаю вызов, примерно прикинув, кто окажется моим собеседником. «Для человека, у которого похитили сына, ты слишком медлителен». Багров. Не удивлен, скорее зол, что не завалил его раньше. «Для человека, который с помощью этого сына планирует выдвигать условия, ты слишком настойчив». Проверил. Звонков со скрытого номера было около 10. «Арто, ты не в том положении, чтобы рычать. Все против тебя. Ты имеешь в виду Фримана?» «Слишком показательно, чтобы не понять, откуда торчат уши». «И твою жену?» «Бывшую, что уже само по себе определяет ее неважность для меня». «Она мать твоего сына?» «Найду ему другую». Показное безразличие направлено на снижение напряженности и возможность считать Багрова. Он человек эмоциональный, часто взрывной и совершающий опрометчивые поступки. Нужно лишь найти выгодное место и ударить. Вот Ефремову она пришлась по вкусу. Попытка подстегнуть мое эго с треском провалена. Выдай ему молоко за вредность. Месяц в компании Лерки заслуживает вознаграждения. Кстати, зачем? Генерал разработал план по доставке Аллы и захвату организации, ты и Мирханов на подхвате. А Ефрем с начала декабря терся с моей бывшей. На тебя у нас были отдельные планы, у меня. Я планировал уничтожить все, что тебе дорого, а после убрать. Чтобы ты понимал, за что, точнее, за кого. Да брось, твой отец не стоил таких усилий. Гоготнув, улавливаю сопение, что означает «Багров закипает». Тем более спустя 4 года. Кажется, Стасик, ты меня наебываешь. А дальше шорох, неразличимые звуки и шепот нескольких человек. Жду, пока Багров осмыслит мои слова, но неожиданно в трубку врывается родной голос. «Пап!» По телу проходит разряд тока, потому что по данному «пап» считываю страх, растерянность, непонимание. «С нами все хорошо. Били, но не сильно. Если можешь, передай Лизе, что с Даней все нормально». «Передам». «С мамой все хорошо». «Нет». Правда, которую я должен сказать, иначе Багров покажет ему фото и видео. Я понял. Знаю, что понял. Улавливаю дрожащие нотки в голосе. Если сможешь, забери нас и... Итак, твой сын и его дружок у меня, что автоматически ставит тебя в зависимое положение. Первое, ты подтверждаешь, что Фриман — твоя работа. Второе, официально занимаешь нашу сторону. И третье, подтверждаешь заказ, выставленный в Содружестве. Срок исполнения 5 дней. Выстрел должен быть произведен из твоей винтовки. Которой у меня нет. Заберешь на 75-м километре, завтра в 9 вечера. Как она перекочевала из моей машины к вам? Просто. Ключи, опрометчиво оставленные бывшей жене, и дуло, приставленное к голове пацана. Мысли уносят меня на 4 года назад, когда Лерка сваливала из моей квартиры. Вещи вывозила уже без меня, а второй комплект ключей так и не отдала. Несущественный момент, ставший таким значительным спустя время. Удивительно, но вторжение я не заметил, видимо, потому что запах бывшей жены въелся в меня, став слишком обыденным. Да и она хорошо изучила мои привычки. Еще указания будут? Пока нет, но советую держать телефон включенным. Собираюсь отключиться, но Багров продолжает. Кстати, у тебя на хвосте люди Кира и охотники, так что постарайся не сдохнуть, иначе за твоим сыном никто не придет. Короткий сигнал, и вызов завершен. Так и стою, провожая взглядом проезжающие тачки. Насколько все херово? Максимально. На мне теперь Лиза, поэтому ситуацию придется раскидывать на двоих. Или нет, закинуть ее в тихое место и надеяться, что Светлячок будет сидеть смирно, ожидая меня. А если не будет, значит, необходимо поместить под контроль. Опершись на машину, прикидываю, куда податься. Нужно рассчитать время, чтобы куда-то деть Лизу и завтра к 9 оказаться в нужном месте. И этот момент стоит обдумать, потому как вероятность, что меня завалят в момент изъятия винтовки, велика. А возможно, это просто ловушка, чтобы привести меня к людям Островского или же охотникам. Ни тот, ни другой вариант не стоит исключать, как и возможность того, что мне позволят забрать ствол и исполнить заказ. Кстати, заказ. Захожу в Содружество и удивленно рассматриваю карточку объекта. Даже так? Что ж, об этом тоже стоит подумать, но завтра. Потому что сейчас усталость ложится мертвым грузом на плечи, а внутрянка трясется от волнения за Жеку. Но даже если сгноить себя в болоте вины и невнимательности к собственному ребенку, ситуация не изменится. А еще Светлячок. Она, кстати, сидит в машине и не прет на таран, чтобы выяснить подробности. «Что с мальчиками?» Вопрос прилетает еще до того, как успеваю занять водительское место. «Они живы?» «Да». Открываю фото и показываю. Закрывает рот, ладонью негромко ахнув, и несколько минут пялится в экран. «Даня напуган, очень. А Женька?» Увеличивает картинку. «Как мне кажется, спокоен». Потому что понимает, почему. А также не видит смысла в панике. Она лишь доставляет неудобства и сокращает срок жизни. «Ему всего 16». Переводит взгляд на меня. «Он знает, чем ты занимаешься?» «Знает». «Ты ему рассказал?» «Нет, так получилось». Ненамеренно и неожиданно для всех. Но кто бы мог подумать, что именно сын сделает все, чтобы я выкарабкался. Тогда, в свои 12, он понял, кем является папа. Удивительно, но эта информация сделала нас ближе, словно один на двоих секрет, скрепляющий похлеще, чем любое клейкое средство. «И как он к этому относится?» «С пониманием, насколько это возможно в его возрасте». «А Валерия знала?» Смотрю на Лизу, которая, потупив взгляд, сжимается. Не знаю, что она видит, но это другой я, не желающий делиться моментом из прошлого, тем, что меня разрушило. «Нет. Ты ее обманывал?» Скорее обманывался сам. Лиза понимает, что не стоит продолжать допрос, и, отвернувшись, пялится в окно. Рассматривать особо нечего, а о любовании видами и вовсе речи не идет. Возвращаюсь к дому, пристроив машину за остатками забора и закидав кусками почерневшей фанеры. Оказавшись внутри, зажигаю керосинку и раскатываю по деревянному настилу ватный матрас. Даже подушка имеется и шерстяное колючее одеяло. Набор, ожидавший меня 4 года. Как знал, когда делал схрон. «Почему ты улыбаешься?» Тихий голос отрывает от размышлений и переключает внимание на ту, что замерла посреди комнаты, придирчиво наблюдая за моими манипуляциями. «Хвалю себя за предусмотрительность. Иначе сейчас у нас не было бы такого королевского ложа». Указываю на приготовленную постель. «А также еды и лампы». «И долго ты здесь жил?» «Почти 3 месяца». «Почему?» «В тот момент это было необходимостью. Нужно было исчезнуть на какое-то время и восстановиться». «После чего?» «После одной неприятной ситуации». «Не хочешь рассказывать?» Сканирует меня виноватым взглядом, а после опускает голову. «Я не настаиваю». «Это я уже видел. Она пыталась пробиться ко мне тогда, совершает попытки и сейчас. Словно не было Пегаса, погони и 3 трупов, а наше общение продолжается в нормальном режиме. Или понимает, что выбраться можно лишь с моей помощью, или ей действительно не насрать. Хотелось бы 2-го, но я и 1-го не заслужил». «Прекрати так делать». «Как?» «Постоянно загонять себя в положение виноватой». «Не могу, я привыкла в этом положении существовать. Мне было 10, когда Даня родился, и мама очень быстро перекинула заботу о нем на меня. Покормить, переодеть, успокоить, погулять. И несмотря на то, что я все исполняла, она всегда была недовольна. Недостаточно хорошо. Когда исчезла в 1-й раз, мне уже было 18, поэтому я нашла работу и пыталась прокормить себя и брата. Исчезновения повторялись, но по возвращении у нее обязательно были ко мне претензии». «Поэтому отказалась, чтобы я ее нашел». Сухой кивок и вновь виноватый взгляд. И в этот момент делаю себе зарубку — найти мамашу. Не знаю, с какой целью, но спросить с нее хочется. «А если она вернется, выгонишь?» «Не могу, мы живем в ее квартире. По сути, она возвращается к себе домой». «Я спросить хотела», — мнется, не решаясь открыть рот. «Может, я вернусь домой? Мне в понедельник на работу, да и, наверное, стоит обратиться в полицию, чтобы заявить о похищении мальчиков». Пару секунд сосредоточенно пялюсь на Лизу, переваривая сказанное, а после взрываюсь хохотом, не в силах сдерживаться из-за скопившегося напряжения и отсутствия сил на подробные пояснения. Несмотря на мою реакцию, она ждет ответа, поедая меня взглядом. «Светлячок, посмотри туда!» Указываю на стол, и она подчиняется. «Что видишь?» «Оружие». «Правильно, из которого я убил 3 человек сегодня, ты сама видела. А до этого забрал тебя из Пегаса. Куда тебя привезли, откуда?» «Из полиции». «А в полицию ты попала почему?» «Потому что увидела труп». «А почему ты увидела труп?» «Потому что искала брата и приехала в поселок». «Вывод?» «В полиции не помогут». «Правильно. Потому что как только ты туда заявишься, по системе пройдет информация о заявлении Кондратьевой Елизаветы Антоновны, которая несколько дней назад была фигурантом дела об убийстве. В этот момент о тебе узнает тот самый Дымов, а значит и Шмарян. Поверь, он сделает все, чтобы ты вернулась к работе». «А если останусь с тобой?» «Решит, что я тебя скинул». Скидываю пиджак, обнаружив, что ткань разошлась, и туфли. «Устраивайся». Постукиваю по одеялу, приглашая Лизу. «Сними ботинки, а куртку оставь». Она подчиняется и ползет по настилу, устраиваясь у стены. Места немного, но так даже лучше. Тела согреют друг друга. «Мы не замерзнем?» «Нет, температура внутри дома плюсовая. На разжигание печки нет времени, да и сухих дров тоже нет». Дотягиваюсь до лампы, гашу ее и занимаю горизонтальное положение, притягивая к себе Лизу и накрывая одеялом. Колючее и неприятное, но теплое. Ворочается, мастится на подушке, немного сползает и утыкается лицом в мою грудь. «Ты сказал, решит, что я тебя скинул. Это как?» «Если бы ты была рандомной девкой, которую я арендовал для развлечения, то после начала погони высадил, а дальше по ситуации. Или вернулась бы в Пегас, или свалила». «Ты когда-нибудь брал девушку в аренду?» «Нет, ты первая». «Почему?» «Мне достаточно двух визитов в неделю, чтобы сбросить напряжение». «А меня взял». Светлячок ждет пояснений, которых в данный момент у меня нет. «Вернул бы через неделю». «Не планировал». «Но ты же сам сказал, что в этом случае у тебя будут проблемы. Как решал бы?» «При благоприятном развитии событий взаимовыгодно, при негативном — кардинально». «Убил бы их всех». «Да». Отвечаю настолько быстро и уверенно, что у нее вряд ли возникнут сомнения в правдивости. И этот вариант я прикинул еще в тот момент, когда сидел напротив Марика. Лизу не собирался возвращать. Не знаю, насколько серьезными стали бы для меня последствия, но впервые за долгое время у меня вызывает беспокойство не только благополучие сына, но и женщины. Неужели я стою таких жертв? Никогда не считала себя достойной поступков. Есть такое выражение. Все, что происходит с человеком, он либо заслужил, либо допустил. В твоем случае второе. А в твоем — первое. Тишина и надежда, что светлячок наконец уснула, хотя в положении ограниченного пространства и явной прохлады это сложно. Я многого о тебе не знаю и, наверное, не узнаю никогда. Но хочу, чтобы ты знал, я тебя не боюсь. Не могу знать, что ты сделал в прошлом, но в настоящем я здесь только благодаря тебе. От своих слов не отказываюсь. Готова сделать все, что захочешь. А я-то решил, что слова вылетели из нее в запале, исходя из дерьмовости положения. Но Лиза помнит. Уверен, от обещанного не откажется. Вот только нужно ли мне это? Нам обоим. Слишком молода, чтобы марать свою жизнь о такого, как я. Постарайся уснуть, уедем утром. Недолго мастится, вжимаясь в меня, и затихает, награждая ровным сопением. И теперь, когда неугомонная особа перестала бросаться в меня вопросами, можно сосредоточиться на ближайших планах. Завтра отправимся на хату, где есть привычные для нее условия и возможность отдохнуть. Вечером я должен быть на точке, чтобы забрать винтовку. До хрена риска и почти стопроцентная вероятность сдохнуть, но неявка будет означать автоматический отказ от исполнения ультиматума, что станет фатальным для пацанов. Для одного точно. В целях придать мне ускорение. И, скорее всего, это будет брат Лизы. Лиза. Вспышкой проносятся последние полгода, когда Жек отвердил. Лиза классная, Лиза внимательная. Лиза обо мне заботится, Лиза за меня переживает. Лиза интересуется моими успехами. Лиза, Лиза, Лиза. Не связал я это с телом, что в данный момент занимает половину спального места, лишь потому, что для меня она воспринималась только как светлячок. Да я и имени ее не знал. А познакомиться с важным человеком в жизни моего сына не решился. Видимо, не желая отвечать на вопросы, которые она уже сегодня задавала. По какой причине родители Жеки хреново исполняют свои обязанности? Не отрицаю, но теперь, к сожалению, у него лишь один родитель, не являющийся образцом для подражания.